Глава 4, в которой есть силы женские и человеческие. Алтон Гирел является в ночи на казённом Унгуце, который тут же отбывает обратно. Я узнаю об этом от Азамата, неохотно вылезшего из теплой постели, чтобы впустить духовника в дом. Утром моим глазам предстает примилая картина. Алтоша, которому было постелено на диване в гостиной, ночью скатился с дивана и подполз к камину. Причем, поскольку у нас дома очень тепло, одеяло он скинул и спит теперь с ним в обнимку, обхватив его руками и ногами, как плюшевую мишку. А спит он, естественно, нагишом. Кто бы сомневался. Алек у меня на руках очень радуется виду духовничьей попы, показывает на нее пальцем, вянгает и пытается произнести ее название. На звуки из кухни высовывает голову Кир с понимающей хмылкой. «Привет», — говорю я, огибая тело в гостиной. «Давно ты любуешься этой инсталляцией?» Кир уже привык, что не понимает половину моих слов, так что даже не переспрашивает, а так, догадывается из контекста. Только мимолетом хмурится. Я встал, когда солнце скалу осветило, это где-то час после рассвета. Ну и не стал его трогать, мало ли, может, духовникам так положено. «А где Азамат-то?» — усмехаюсь я. «Снаряжает Мунгуц. Собирался после этого вас будить, у меня тут уже и завтрак готов». «Тогда подержи-ка, братцы, пойду Алтошу тормошить». Духовник, понятно, побудки не рад, а когда осознает, в каком виде я его застала, принимается шипеть и фыркать, и занимается этим до самого завтрака. Впрочем, Кирова стряпня его несколько утихомиривает, и если бы Азамат с Киром весь завтрак не переглядывались и не обменивались намеками про щечки и персики, Алтоша мог бы и совсем успокоиться. Алека мы решаем взять с собой. Арон так и не почтил нас своим присутствием, а мелкий настроен благодушно и не занимает много места. К тому же очень любит летать. Конечно, приют — не лучшее место, куда можно съездить с младенцем. Но если его не вынимать из Унгуца, то это не так важно. Утречко выдалось безоблачное, и скоро мы уже парим над разверстыми красными пастями караула, рассматривая шныряющих мимо птиц и щурясь от сверкающего внизу снега. Даже Алтон Гирел временно перестает листать книжку и немножко смотрит в окно. Алек радуется, ползает по сиденью и пытается стянуть у духовника жезл. Еще бы, такая погремушка. Алтоша, впрочем, к детям на удивление терпим и даже не ворчит, хотя жезл убирает. «Мне-то не жалко», — объясняет он расстроенному Алеку. «Но такие вещи никому нельзя трогать, кроме владельца. Даже такому очаровательному зайчику, как ты». Я тщетно пытаюсь сохранить покерфейс, тем более что Кир на переднем сиденье давится смехом так, что заплевывает лобовое стекло. Азамат с ухмылкой достает из бардачка целлюлозную салфетку и протягивает ему. «Вытирай». А Алтоша продолжает громовое сюсюканье, не обращая ни на что внимания. О своей книжке он вспоминает только когда Алек начинает просить есть и спать, уже в видимости серемирно. Когда я приступаю к кормлению, духовник поворачивается всем телом так, чтобы по возможности сидеть ко мне спиной, сгибается в три погибели и утыкает нос в экран читалки. Однако от моего взгляда не укрывается пунцовый цвет его ушей. Мы снижаемся неподалеку от здания приюта. Азамату приходится тщательно маневрировать, потому что из дома высыпает орава детей, и все они под хриплые крики Гхана так и норовят залезть под брюхо садящемуся Унгуцу. Я понимаю, конечно, что Унгуц — это интересно, но и инстинкт самосохранения какой-то должен быть. Сам Гхан тоже спешно ковыляет к нам на своей деревяшке, вытаращив глаза так, что иная сова позавидует. Азамат с Киром выпрыгивают за борт первыми, потом я, оставив крепко спящего Алека в дорожной колыбельке, а следом, величественно, Алтон Гирел. «Что?» — в ужасе выкрикивает Хан вместо приветствия, и я уже безо всякого дара предсказания знаю, что он скажет дальше. «Обратно привезли!» Азамат хохочет и приобнимает смущенного Кира за плечи. «Нет, еще чего. Этого я раз нашедший не отдам. Нет, мы тут просто проведать вас решили, посмотреть, как вам живется при новом порядке. Гостинцев привезли». Лицо Гхана меняется нарочито, как в мультике, из удивленного в напуганное, и в итоге замирает с выражением едва примаскированной паники. «В смысле, проверочку нам решили устроить?» «И это тоже», — невозмутимо басит Азамат. «Я же должен следить, на что уходит бюджетное финансирование». Меж тем дети, обступившие нас, в отличие от Гхана, услышали про гостинцы и зашептались. Они более-менее всех возрастов, самых маленьких старшие держат на руках. Одеты они странно, поверх лохмотьев, на вроде тех, что были на Кире, напялены яркие новые куртки и утепленные штаны. Многие не застегнутые и с болтающимися бирками. Обувь на всех старая, жуткая и залатанная. Кир сам в своей кислотной куртке обменивается с несколькими из старших кривыми улыбками. Ему явно неуютно среди бывших однокашников, теперь, когда он чей-то, а остальные по-прежнему ничьи. «Вот, видите, земную одежду закупили», — поспешно отчитывается Кхан. «И провизию кое-какую. Изволите откушать? Вы уж простите, Ахматхон, в прошлый раз-то я вас не признал». «Откушать у нас с собой», — прерывает Азамат. «Да что мы тут на улице стоим? Пойдемте в дом побеседуем». Там дымно», — мнется Гхан. «Печка топится». «От чего ж дымно-то?» — удивляется Азамат. Гхан нервно жует губу и молчит, так что Кир объясняет за него. «Там пол просел, и у печки труба до потолка не достает, вот и дымит». «Так вам надо ремонтников вызвать», — кивает Азамат. «Да, обязательно, вот найти бы только честных людей». Гхан продолжает лепетать о сомнительности нравов худульских строителей, а я замечаю, что Алтонгирел как-то настороженно вертит головой. «Ты чего?» — пихаю я его. «Тут кто-то есть», — угрюмо шепчет он в ответ. «Тут около сотни человек», — замечаю я. Он только отмахивается и продолжает нервно рассматривать окружающий пейзаж, только что ушами не шевелит. Кир тем временем решает проявить себя как организатор и обращается к старшим. «Ребят, давайте хоть костерок разведем. Там у кострища сесть можно, им же надо где-то поговорить». Он кивает на Азамата с Кханом. «Чё самый главный тут теперь?» — цедит невысокий мальчик с разбитой губой. «Нет», — пожимает Кир, — «куда уж мне? А мясо мы можем и обратно увезти, раз тут жарить не на чем». Его расчет оправдывается. При слове «мясо» парень сглатывает и решает отложить выяснение отношений на потом. «Слышь, Чубарой, давай костер разводить!» — кричит он в сторону сараев. Из ближайшего высовывается рыжий веснущатый и сильно раскосый парень, видимо, детеныш горца. Ведуха та еще, я понимаю, почему горцы считаются некрасивыми. «Чё это?» — отзывается Чубарой. «Дрова лишние завелись?» «Мясник мясо привез», — ухмыляясь, поясняет парень с разбитой губой и оборачивается к Киру с победным видом. Кир поджимает губы и явно сдерживается, чтобы не врезать. «Ты, Мухортик, дыру-то прикрой, я ведь и приласкать могу», — шипит он. «Ой-ой», — пугается Мухортик и отходит на два шага, оттаскивая за рукава хихикающих товарищей. «Вот сейчас обещано-то и сбудется». «Заткнись, паран!» — шепотом рявкает Кир, оглядываясь на Азамата. Тот в нескольких шагах от нас занят разговором с Кханом и смотрит в другую сторону, ничего не замечая. Я чувствую себя довольно неловко. В чем суть конфликта, непонятно, и вроде бы надо ребенка поддержать, но и чтобы его не задразнили потом маменькиным сынком. «Давайте только без драк», — хмуро требую я наконец. «Лучше наоборот, если кто приболел или ушибся, вставайте в очередь к Кунгуцу, я целительница всех полечу». «Чур я первый, у меня вот губа!» — выкрикивает Мухортик. Не знаю, правда, это имя или обзывательство. Тыча пальцем в болячку. «Кунгуцу», — киваю я. Мухортик только заносит ногу для спринта, как Кир хватает его за локоть. «Стой! Первый пойдет Зеленуха. Мы ради нее сюда прилетели. Где она?» «О-о-о!» — тянут несколько глоток. «Так ты любовницу свою спасать приехал?» Я морщусь, ожидая фонтан эмоций, но Кир реагирует на удивление спокойно, корчит рожу и переспрашивает. «Так где?» «Не знаю. Если до конюшни доползла, то там, а нет, так по дороге в снегу валяется», — пожимает плечами Мухортик. «Все, кто лечится, Кунгуцу», — мрачно говорю я. «Младшие пойдут первыми». Мой энтузиазм по поводу спасения несчастных сирот как-то улетучился. Кир времени не теряет и уже скачет по глубокому снегу за угол, туда, где проходит кратчайший путь от дома к сараям. Я, неловко приподняв полы дили и шубы, хрупаю за ним. Исследовав дорожку, Кир исчезает за скрипучей дверью одного из сараев и тут же снова высовывается оттуда. «Здесь!» Я без энтузиазма протаптываю траншею в том направлении. В сарае чудовищно воняет навозом. Аж глаза слезятся. Проморгавшись в темноте, я различаю двух небольших и очень мохнатых лошаденок и стог сена, у подножия которого светится Кирова кислотная куртка. Попытка дышать в этой газовой камере приводит только к приступу кашля. «Тащи ее, вот гуц!» — выдавливаю я. «Тут ничего не видно!» И выскакиваю на улицу дышать. Кир появляется через минуту. Как истинный джентльмен, он отдал свою куртку даме, но на большее его не хватило. Даму он несет через плечо, как мешок с картошкой. Ладно, дольше будет жонглировать. Он-то по снегу бегает быстро, это я плетусь. «Это та девочка?» — спрашивает Азамат, когда я прохожу мимо. Они с Кханом движутся в ту сторону, где непоцарапанные дети разводят костер. «Она самая, пойду печальных осматривать». «У нас печальных нету!» — встревает Кхан. «У нас все здоровые. Если кто прикидывается, гоните в шею». «Не волнуйтесь, как говорится, не первый раз зам... то есть не первый раз на таком выезде. С симулянтами обращаться умею». Азамат поднимает на меня бровь и уводит Кхана, пока не разогнал мне весь контингент. К тому времени, как я добираюсь до Унгуца, Кир уже расположил свою подружку на переднем сиденье, прибавил нагрев печки и закрыл спящего Олега фильтрующим пологом, чтобы к нему никакая зараза не попала. «Вот, знакомьтесь», — робко говорит Кир, когда я влезаю в Ингуц. «Это Зеленуха, то есть, я хотел сказать, Айша». Айша на совесть грязная и заметно попахивает. Даже Кир, когда мы его забирали, был чище. Она полулежит на сиденье, как кукла, в которой растянулись резинки. Вот-вот развалится. «Здравствуйте», — говорит она хилым, хриплым голоском. «Извините». «Здравствуй», — говорю, берясь за сканер. «У тебя что-нибудь болит?» «Голова». «Сильно?» «Сейчас не очень». Я хмурюсь. «Сейчас? А давно болит?» «Всегда». Моргаю. «Что, вообще всегда? Всю жизнь?» «В снах проходит», — мечтательно поясняет Айша. Рассматриваю ее голову во всех ракурсах под сканером. Нормальная голова, ни опухоли, ни воспалений, нормальное внутричерепное давление, никаких аутоиммунных симптомов. Ну, вообще все в норме. «Кружится? Мутит?» «Сейчас не мутит», — почти довольно отвечает девочка. «И никогда не кружится». «Я так понимаю, ты ходишь с трудом, да? Почему?» «Ноги не держат», — сипит Айша со вздохом. «Сгибаются, и все тут». «Кир, подготовь меня для анализа все», — говорю, наводя сканер на девочкины ноги. Она, кстати, только в обносках, новой одежды не досталось, похоже. Ноги, однако, нормальные, тощие, конечно, но работать должны. Голодает она, что ли? Через 15 минут, когда готовы анализы, выясняется, что не так уж и голодает. Небольшой авитаминоз есть, конечно, но не сильнее, чем был у Кира. А больше ничего. То есть совсем ничего. Ни инфекций, ни опухолей, ни отравлений, ни недостач, ни иммунных проблем, ни гормональных, ни нервных. Еще через полчаса я изучаю ее под лупой вдоль и поперек и выясняю, что все органы работают как положено, ни повреждений, ни врожденных пороков. Гинекология ни при чем, девочка еще не вошла в пубертат. Перебираю в уме все возможные психические отклонения, но и тут по нулям. Ни единого малюсенького симптомчика, будь он неладен. Только слабость, головная боль, частая тошнота и, как мне удается вызнать, обмороки. Я бы и впрямь решила, что девочка-симулянтка, но Кир с ней прожил полжизни в одном доме и довольно тесно общался, и он твердо уверен, что она действительно больна. Да и, судя по его рассказам, никакой выгоды для нее в этом нет, только наоборот. Бессознательное самовнушение? Наследственное. Чушь какая-то. Наверняка я что-то пропустила. Или портативный сканер недостаточно хорошее разрешение дает. Отвезу ее домой и там посмотрю в нормальных условиях. Решено. Вот что, Кир, перегрузи-ка ее на заднее сиденье, я пока посмотрю остальных, а ее придется с собой забрать, я так ничего не нахожу. Кир озабоченно кивает и перетаскивает Айшу назад, где она тихо сидит, прислонив голову к стеклу. Сам Кир выбирается наружу и принимается командовать кого из подмерзших нетерпеливых малышей осматривать первыми. Дети оказываются вполне здоровыми. Пара сопливых носов, набор ссадин и шишек, вывих, несколько легких ожогов, занозы. В общем, ничего катастрофического. Видимо, с более серьезными заболеваниями тут не выживают. Рутинные диагнозы успокаивают, и только теперь я замечаю, насколько Айша вывела меня из душевного равновесия. Нет, ну если только Кир врет, и на самом деле она анорексичка, но ведь я все равно бы нашла признаки. Она даже не безумно тощая. Худая, конечно, но не патологически. А так тут все не толстые. Вместо очередного ребенка в салон засовывается Замат. «У тебя печальные кончились, а мы там шашлыки жарим. Пойдем?» «Ага, вот только...» Оборачиваюсь назад. «Айша, ты пойдешь есть?» «К кострищу?» Грустно переспрашивает она. «Я бы пошла, но, боюсь, не дойду». «Давай попробуем», предлагаю я. «Хоть посмотрю на нее в действии, как ее ноги не держат». Азамат открывает часть купола около заднего сиденья, а там уже Кир на подхвате. Помогает Айше перекинуть ноги за борт и спрыгнуть, а вернее, сползти в снег. Вокруг Ингуца притоптано, тут такая толпень была, укатали в асфальт. Я сигналю Киру, чтобы перестал поддерживать больную. Хочу посмотреть, как она сама передвигается. Поначалу ничего, равновесие держит, на бок не заваливается. Но идет ужасно медленно, как будто не сквозь воздух, а сквозь кисель, да еще с неподъемным грузом. «Что с ней?» спрашивает меня Азамат, доставая из багажника домкрат. «Не знаю», — в отчаянии развожу руками. «То есть как?» — моргает он. «Да вот представь себе», — вздыхаю. «Не могу понять. Придется вести ее с собой, а то и вовсе отправлять в диагностический центр в герметичном ящике на опыт». «Ты разберешься», — уверенно говорит Азамат, похлопывая меня по плечу. «Пойду печку им подниму, а то, видишь, приходится всем торчать на морозе. Это не дело. Ты приходи потом к костру». Он удаляется, а я наблюдаю за мучительной походкой Айши и не разделяю Азаматову уверенность. Девочка все замедляется и замедляется, и в конце концов все-таки падает на колени, уперев руки в снег для устойчивости. Мы с Киром подбегаем поближе. Девочка тяжело дышит и вспотела, как будто правда волокла на себе полтонны, и локти у нее дрожат, как если бы она спиной подпирала дом. Голова висит, как будто шея не выдерживает ее вес. Что за чертовщина? У нее же нормально развитые мышцы. Почему она так шевелится, словно живет в иной гравитации? Я уже начинаю прикидывать, не может ли на этом безумном муданге зияние возникнуть внутри человека, но тут меня окликают. Подняв голову, я вижу, что со стороны леса ко мне на хорошей скорости чешет Алтунгирел, то есть прям бежит, высоко задирая коленки, так что полы Диля хлопают до ушей. «Уйди оттуда!» — орёт он на бегу. «Лиза, отойди от нее!» Я резво отскакиваю и оттаскиваю Кира за рукав. Тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более, что у меня нет идей, с чем связано состояние девочки, а у Алтоши, кажется, есть. «Шакалья потроха!» — сплёвывает духовник, тормозя около меня и переводя дух. «Я ищу источник по всему лесу, а ты, конечно, как всегда, в самом центре событий!» «Источник чего?» «Этого тебе знать не положено», — отрезает он и оборачивается к Айше, которая тем временем окончательно распласталась на снегу. Алтунгирел смотрит на нее с опаской и неприязнью, как на чумную крысу. Кир это тоже замечает и встает на защиту подружки. «Она не заразная», — заявляет он. «Она тут много лет живет, ни с кем ничего не случилось». Алтунгирел вроде как заносит руку, чтобы отмахнуться, но передумывает. «У вас тут сумасшедшие есть?» — уточняет он у Кира. «Нет», — удивленно отвечает Кир. Алтоша брезгливо поддергивает полы Дили и присаживается на корточки в головах у Айши. Хмурится. Проводит в воздухе рукой. Чертыхается, оттягивает от ворот, достает из-за пазухи жезл, совершает им тот же жест. На лице его застывает напряженное выражение, как будто Алтоша померещился какой-то судьбоносный звук. Потом он медленно оборачивается к Киру. «Это она соткала для тебя молитву», — скорее сообщает, чем спрашивает он. Кир неуверенно кивает. «Опа!» «А почему ты сразу не сказал?» — выпаливаю я. Кир мнется, и Алтунгирел отвечает за него. «Не хотел выдавать, что подружка знающая». «Ах, ну да, это же плохо. Господи, бедная девочка, внебрачная, сирота, вся больная, да еще и с запретными способностями. Погодите. Алтунгирел, а может быть, что это ее болезнь какого-то такого происхождения?» — спрашиваю. Он не может не воспользоваться случаем посмотреть на меня, как на дуру. «Естественно, она такого происхождения. Девчонка квазар, из нее силы шарашит во все стороны, как от солнца». «А с этим можно что-нибудь сделать?» Интересуюсь я, морально подготовившись к потоку оскорблений. Он не следует. «Кир», — окликает духовник, — «она сирота или внебрачная?» «И то, и другое», — отвечает Кир. Алтоша устало трёт лицо, потом почему-то матерится. «Ты чего?» — спрашиваю я озабоченно. Алтунгирел неожиданно сгребает девочку в охапку. «Пошли вон, Гуц», — буркает он. «Нечего ей тут в снегу валяться». Мы с Киром переглядываемся и вслед за духовником лезем вон, Гуц. «Так с ней безопасно рядом находиться?» — уточняю. «Да», — угрюмо кивает духовник. «Я сначала неправильно понял, что она такое. Я думал, она вулкан, а она квазар». «Мне это ничего не говорит», — напоминаю на всякий случай. Но он только задумчиво кивает. «Извините», — шепчет Айша, раскисшая на коленях у Алтунгирела. «Вы меня не ждите, а то мясо быстро кончается». «Я тебе принесу», — вызывается Кир. «Ведь можно же?» Он вопросительно смотрит на меня, потом на духовника. Я пожимаю плечами, Алтунгирел кивает. Кир срывается с места и бежит к костру, где с боем добывает целый шампур. Столько она не съест, конечно, а если и съест, то впрок ей это не пойдет. Но мне трудно осуждать Кира за энтузиазм, да и есть уже хочется. Алтунгирел, возвращаюсь я к неразрешенному вопросу после того, как мы все заживали по куску мяса. Айша, как я и ожидала, больше одного не осилила. «Ты можешь как-нибудь адаптировать для обывателя, что значит квазар и можно ли помочь девочке?» «Квазар», — со вздохом начинает духовник, — «это и значит, что она вся уходит в распыл, потому что не может управлять своей силой. Что касается помощи...» — он хмурится и пару секунд рассматривает слипшиеся волосы девочки. «Обычно таких детей в младенчестве запечатывают. Девочек просто на всю жизнь, а мальчиков пока не настанет срок им пойти в духовное учение». «Ну, а ее можно запечатать?» — продолжаю расспрашивать я. «Лиза, ты сегодня нарочно тупишь?» — выплевывает духовник. «Я же сказал, в младенчестве! Это можно сделать, только пока зубы не прорезались. Теперь поздно, она сроднилась с силой. Если запечатать, не выживет. Ты вот лучше скажи. У нее... Он запинается, переходит на шепот и, к моему удивлению, краснеет. Ну, эти дела женские начались? Нет еще, заверяем его мы с Киром. Я кашусь на ребенка, он-то откуда знает. Алтунгирел, однако, мрачнеет еще больше. Айша у него на коленях притихла и, кажется, отключилась от бренного мира, только моргает иногда. «Плохо», — сообщает Алтунгирел. «Если бы начались, можно было бы попробовать отдать ее в учение. А так ждать придется. Не знаю, доживет ли. Надо с Ашгди Демидином консультироваться, а ты знаешь, как он относится к безродным». Айша, если это вообще возможно, обвисает еще сильнее. Кир хмурится. «А обязательно именно с ним?» — поджимаю губы я. «Он сам был квазаром в детстве», — объясняет Алтунгирел. Я поднимаю брови. «Да, вот, понимаешь теперь, какие духовники из них получаются. Но квазары не рождаются больше одного на поколение. Ашгди Демидина самого в детстве не распознали, вовремя запечатать не успели, и он еле дотянул до обучения, был одним из самых юных духовников за всю историю. Но он мужчина, для мужчин есть предпочитаемый возраст начала обучения, однако он не обязательный, можно и раньше. Девочка же пока не станет женщиной и в принципе не может управлять своей силой». «А нельзя ее как-нибудь...» — встревает Кир. «Ну, типа, подпитывать, чтобы она не такая дохлая была. Ну, вроде как вот вы, Лиза, ставите капельницы с сахаром тем, кто есть не может, или там с искусственной кровью». «Человек так сделать не может», — решительно отрезает Алтунгирел. «Только бог. Но богам она, видать, не очень-то нужна». Кир строит мне отчаянные гримасы, намекая на что-то. «Да сама догадалась, спасибо». «Я могу Ирлика попросить», — напоминаю я духовнику. Он морщится. «Ты забываешь, что он тебе уже давно ничего не должен, а быть в долгу у бога — не лучшее, что можно придумать. Сама посуди, чем ты с ним расплатишься?» «Рыбой?» — усмехаюсь я. «Ну или могу его вышить крестиком во всю стену. Вообще можно у него самого спросить, что почем». Алтунгирел снова уставляется на девочку у себя на руках. Как-то он с ней сроднился, прям прирос. Видно, что мучается сомнениями, но в итоге решается. «Ладно, я не твой духовник, не мое дело тебе советы давать. А со своим духовником ты все равно не общаешься. Делай, как хочешь. Только где ты возьмешь Ирликхона посреди зимы?» «Ну...» — я оглядываюсь. «Кир, ты глазастый? Посмотри, нигде вокруг не видно маленького рыжего зверька». Кир старательно осматривается, потом вылезает наружу и вскарабкивается на купол Унгутса, за что уж там можно уцепиться, и крутится на месте, пока, наконец, не замечает что-то в стороне леса. «Есть! Вон сидит на куницу, похожий такой!» Я снова вытряхиваюсь в снег и всматриваюсь в рыжую точку далеко среди деревьев. «Кис-кис-кис!» — зову растерянно. «А как подзывают мангустов?» «Рикки-тикки-тави?» В конце концов, когда я дохожу до гули-гули, мангуст догадывается, что это к нему обращаются, и подбегает поближе, высоко подпрыгивая и ныряя в глубокий снег. Он весь распушился и явно мерзнет. Уж очень тут погода не мангустовая. «Лапочка, можно с тобой как-нибудь хозяину передать послание?» — спрашиваю, не очень соображая, какого ответа я жду. Мангуст тоже смотрит на меня озадаченно, растопырив уши. «Мне бы с Ирликхоном поговорить», — поясняю. Мангуст склоняет голову на бок и хлопает длинным пушистым хвостом по снегу. Раз, два, три. И кувыркается внезапно, пропав из виду. «Ух, холодина!» — слышу я за спиной знакомый голос. Оборачиваюсь, и точно. Ирлик в обличии Змеелова сидит рядом с Киром на куполе Унгутса и ёжится от холода, несмотря на пушистый лисий полушубок и толстые замшевые штаны. «Лиза, ты не могла меня куда потеплее пригласить?» «Извини», — пугаюсь я, еще не хватало простудить его. «Сейчас Унгутс открою, в нем тепло». Кир во все глаза таращится на бога и вслед за ним соскальзывает в салон. «Технически Унгутс у нас пятиместный. Два сиденья впереди, три сзади. Вот на передние и приземляются Кир с Ирликом. А на задних не так уж много места. С одной стороны Алтунгирел с полулежачей Айшей, а с другой — просторный фильтрующий полог над Алеком в перевозной колыбельке. Я еле втискиваюсь. Алек от всех перемещений просыпается, так что все равно приходится взять его на руки. Он радуется знакомому дяде и машет ручкой. Ирлик в ответ подмигивает. Алтунгирел, кажется, забывает дышать. «Да, тут потеплее будет», — замечает Ирлик, передергивая плечами. «Так что у тебя стряслось?» «У нас тут девочка», — неловко объясняю я. «Вот, квазар». «Это я вижу», — кивает Ирлик, по-прежнему озадаченный. «Я просто подумала, не мог бы ты ей как-нибудь помочь?» Ирлик легонько сдвигает брови. «Она...» — хрипло заговаривает Алтунгирел, прокашливается и продолжает не своим нервным голосом. «Элизабет имеет в виду благословение стихий». «Да я понял», — кивает Ирлик. «Я вообще по-человечески хорошо понимаю». Алтонгерал бледнеет, Кир хихикает, а Ирлик становится коленями на сиденье, перегибается через спинку, нависнув над Айшей, и принюхивается. Мне кажется, у него даже нос удлиняется от усердия. «Здравствуйте», — сипит Айша и улыбается. Но Ирлик никак не реагирует. «Не», — произносит он, наконец, втягиваясь обратно и садясь себе на пятки. «Она в месяц учёка родилась, так что это не ко мне». «Ты совсем ничего не можешь сделать?» — расстраиваюсь я. «Мочь-то я могу, но вот потом 300 лет прятаться от учёка по всей планете в мои планы не входит», — усмехается Ирлик. «Было бы дело летом, я бы ещё отмазался, а сейчас его сезон. Так что извиняй, хозяйка, тут политика». «А чего её в детстве не запечатали?» Я пожимаю плечами, но Айша вдруг отвечает сама. «Не смогли». «Как это не смогли?» — возмущённо спрашивает Алтунгерел. «В деревне, где мы жили, духовник пытался, но не смог. А ехать в город у отца денег не было». «Что-то учёк разошёлся», — замечает Ирлик. «На одном фронте гадит, на другом халтурит. Жена ему изменяет, что ли?» «Слушай, Ирлик», — говорю я, не очень желая выслушивать подробности половой жизни богов. «Как ты считаешь, она в таком состоянии доживёт до обучаемого возраста?» «Хотите её на духовника учить?» — хмыкает Ирлик. «Интересная идея. Только ничего не выйдет. Из неё так шарашит, что никакая учёба впрок не пойдёт». Алтонгерал заметно сникает. «Мне тоже жалко девочку, и Кир жалко. Он так надеялся, что удастся её вылечить». «Ну, мы можем хоть что-нибудь сделать, чтобы ей помочь?» — спрашиваю его. Ирлик пожимает плечами. «Можешь учёка попросить, но осторожно, он подлюка такая. Плату берёт только вперёд. Чуть не доглядишь, прошлое изменит». «А какую плату-то?» «Подарок какой-нибудь», — поясняет Ирлик. «Золотишко, меха. Но ему надо по всей форме, с отправлением на ритуальном костре и прочими красивостями». «Слушай», — хлопаю себя по лбу, — «я же ему гобелен сплела». «Мало мне хлопка по лбу, ещё и тычок в ребра получаю от Алтоши». Ирлик принимает высокомерно оскорблённый вид. «Я тут, значит, прибегаю по первому зову, а она этому вороньему сыну гобелены плетёт». «Ну, Ирлик», — я складываю ручки домиком, — «не сердись, я просто хотела его задобрить, чтобы он перестал нам пакости делать. Хочешь, я тебе ещё сплету или вышью? Два раза». Ирлик прищуривается. «А ты красиво вышиваешь?» «Красиво», — с готовностью отвечаю я. «Ну ладно», — соглашается он. «Так и быть, прощаю. Но жду от тебя портрет, и чтоб большой красивый был». «Хорошо, хорошо», — часто киваю я. «Вот вернусь домой и засяду». «Можешь не спешить, я бессмертный», — усмехается бог. «А учёк теперь тебе и правда должен. Можешь попробовать с ним поговорить». «А это сложно?» — уточняю я. «Сложно», — серьёзно кивает Ирлик и переводит взгляд на Алтонгерела. «Ты, духовник, не старейшина пока, так ведь?» Алтонгерел прямо сидя вытягивается по струнке и рапортует. «Старейшиной не являюсь, простите неразумного». «Да ты передо мной-то не выделывайся», — дружелюбно говорит Ирлик. «Эту манеру лучше для учёка прибереги. Он по-человечески не понимает. А ты, Лиза, учись. С другими богами вот так говорить нужно, иначе ничего не добьёшься». «Я так не умею», — развожу руками. «Я вообще по-мудански так себе говорю». «Это да», — соглашается Ирлик и кривится. «А ты, значит, духовник, раз не старейшина, то и формул преподнесения не знаешь, так?» «Не положено», — лепечет Алтонгерел. «Простите». «Знаю, знаю, не занудствуй», — перебивает его Ирлик. «Раз так, то доставай ручку там или что, записывай, диктовать буду». Мы с Алтошей синхронно извлекаем на ладонники. «Техники-то техники», — качает головой Ирлик. «На бумажку запишите, а то как учёк явится, у вас вся эта техника вырубится к шакалам. Он же не знает, как она устроена». Мы принимаемся рыться в вещах в поисках бумажки. Точнее, конечно, пластика, откуда тут бумаги-то взяться. Положение спасает Кир, извлёкший из кармана куртки, надетой на Айша, свёрнутую трубочкой тетрадку с упражнениями по муданскому и карандаш. Алтонгерел пытается её перехватить, но Ирлик отдаёт мне. «Тебе говорить, ты и записывай». Так что Алтоше ничего не остаётся, как всё-таки строчить в наладонник. А Алэка у меня принимает Кир, а то мелкий чересчур интересуется шуршачими бумажками. «Итак». Ирлик умудряется сложить ноги лотоса на своём переднем сиденье, при этом задевает что-то на пульте управления, от чего включается музыка. «А ну тихо!» — рявкает он на унгутс, и машинка послушно затыкается. Чую, не слыхать нам тут больше музыки. «Так вот, продолжает Ирлик. «Сейчас мы отсюда выйдем, посадим девчонку в сугроб. Дадим ей в руки какой-нибудь фрукт. Лиза, у тебя найдется завалящая хурма или еще что?» «А разве не тыква надо?» — набирается смелости встрять Алтунгирел. «Облезет и неровно обрастет этот учок, тыкву ему еще!» — кривится Ирлик. «Сойдет и клубень чомы!» Я меж тем откапываю пакет с фруктами, которые мы собирались раздать детям, но не успели пока. «Вот есть хурма, обезьяньи серьги, нуговые ягоды. Бери хурму. Итак, посадим мы ее с хурмой. Ты, Лиза, встанешь у нее за спиной и скажешь молитву призыва. Записывай. «О, великий, светозарный, неботрясущий, грозный, вечно почитаемый нами господин наш учок!» С непередаваемым отвращением диктует Ирлик. «Долгое тебе лето, красное тебе солнце, белая тебе вода, жирная тебе земля. Лиза, не пропускай тебе, а то он не поймет. Так, хорошо, дальше пиши. Неразумные и несчастные почитатели твои, мы нижайше молим тебя своим присутствием наше скудное обиталище осенить». «А разве не надо говорить «несчастные рабы»?» — снова встревает Алтунгирел. «Ты духовник, тебе надо», — поясняет Ирлик. «А она свободная женщина». «Так, что там дальше?» «Да отверзнутся небесные врата, дабы смог луч солнца обратиться дорогой, по которой лежит твой путь в наши, ну, скажем, дикие леса. Мы же в лесу будем призывать, правильно?» Я вообще не помню, когда последний раз что-то писала от руки. Почерк у меня корявый, а скорость маленькая. Строчу, высунув язык, едва успеваю. На счастье, Ирлик делает паузу. «Слушай, а почему так сложно?» — не выдерживаю я, переводя дух. «Это правила вежливости какие-то?» «Да нет, говорю же, он по-человечески не понимает», — поясняет Ирлик. «Ты привыкай, таких, как он, большинство. Это я, как это называется, вольнодум, за что меня и не любят, собственно. Ладно, пиши дальше, еще много». Я исписываю полтетрадки формулами приветствия и благопожеланиями, когда Ирлик вдруг останавливается и делает глубокий вздох, обдавая нас с Алтошей горячим медовым дыханием. «А теперь самое веселое», — предупреждает он, сверкая зубами. «Поскольку гобелена у тебя с собой нет, то придется прочитать формулы преподнесения, а они на древнем языке». «Так я ж его не знаю», — обалдеваю я. «Вот потому я и говорю, что самое веселое», — поясняет Ирлик. Волосы у него распущены и затеняют лицо, так что хорошо видно только блеск глаз и зубов в кровожадной улыбке. И мне становится не по себе. «Я продиктую по буквам, а ты уж записывай, как хочешь. Слушай». Дальше он производит последовательность звуков, часть из которых напрочь отсутствует в современном уданском. «Погоди, погоди», — прерываю я. «Я не понимаю, какими буквами это записывается». «Какими хочешь, лишь бы прочитать смогла. Слушай еще раз». Со второго раза я вывожу три строчки, муданским, всеобщим и родным алфавитом вперемешку. «Я это не прочту», — говорю в ужасе, глядя на бессмысленные значки. «Прочтешь, куда денешься», — успокаивает Ирлик. «Может, не с первого раза, но прочтешь». «Ага, а учок будет стоять и ждать». «Будет, а что ему останется?» — ухмыляется Ирлик. «Если уж ты его вызовешь, то он не сможет уйти, пока не отпустишь». «Может, мне заранее потренироваться?» — с опаской спрашиваю я. «Не нравится мне идея, что какой-то бог будет стоять и слушать мои потуги. Я бы на его месте меня быстро пристукнула». «Ни в коем случае», — серьезно отвечает Ирлик. «Если тебе удастся произнести все правильно до того, как учок будет здесь и выслушает приветствие, получится чудовищное хамство. Не волнуйся, не заржавеет подождать, пока ты справишься. Давай, пиши дальше». И я пишу. Мы выходим из Унгуца и, воровато оглядываясь, топаем в лес. Комичнее всего выглядит Ирлик. Он с ног до головы завернут в белый флисовый плед, потому что мерзнет в человеческом обличье, а в божественном его учок сразу узнает. «А он вас точно не узнает так?» — осторожно спрашивает Кир. «Под белым пледом точно нет», — успокаивает Ирлик. «Он серьезно настолько тупой?» — понизив голос, удивляется Кир. Алтунгирел возмущенно шипит и пытается отловить Кира за ухо, но это очень трудно сделать, когда несешь на руках больную девочку. Так что ребенок уворачивается. «Да, он, конечно, умом не блещет», — спокойно отвечает Ирлик. «Но дело не в этом. Учок из старших богов. Он по-другому воспринимает мир, чем мы, младшие. Для него символ равнозначен реальному присутствию. Со мной так тоже бывает, но я стараюсь не поддаваться. Это трудно. Вроде как глаза видят, а потрогать нельзя. Иногда забываешь, трогаешь, а там пустота. Очень обидно бывает». «Так не получится, что я учока с этим гобеленом как бы надую?» — опасливо интересуюсь я. «Его-то нет», — отмахивается Ирлик. «Говорю же, он из старших. Для него что глаза видят, то и правда. Старшим гораздо легче жить. А вот я, да Умук, да Укунтингир, мы бродим в полутьме. Ну да что я тебе это рассказываю, у тебя свои человеческие проблемы. Хватит уже идти, у меня ноги закоченели. Мы останавливаемся не то чтобы на полянке, но деревья тут немного пореже. Ирлик указывает на холмик впереди. «Духовник», — начинает он, потом сдвигает брови и на пару секунд задумывается. «Алтон Герел, клади девчонку сюда». Алтоша так обалдевает от того, что бог вспомнил его имя, что не сразу выполняет указания. Ирлик, впрочем, не замечает. «Лиза, ты с ребенком становись у нее за спиной». «А зачем с ребенком-то?» — хмурюсь я, поудобнее перехватывая Алека. «Затем, что когда мать с ребенком просит, отказать невозможно», — как само собой разумеющееся, поясняет Ирлик. «Алтон Герел, ты будешь ей бумажку держать». «А ты, пацан, давай ко мне под плед. Тебя учок не любит, нечего его провоцировать». «И всем молчать, кроме Лизы. Я, если что, слова подскажу, но лучше бы без этого». Алек может высказаться, хотя слов он пока не говорит. «Детям простительно», — перебивает меня Ирлик. «Давай, начинай быстрее. Очень уж холодно, а ты долго будешь продираться. Если с первого раза не получается, читай второй и третий, пока не получится. Учок за временем не следит, хоть вечно тут будет стоять. Ну все, мы прячемся». Подтянув к себе Кира и запахнув поплотнее плед, Ирлик в самом деле ложится в снег и более-менее сливается с местностью. Кира еще немного ворочается, устраиваясь, и в итоге мне видны только два любопытных носа под белым козырьком. Алтон Герел, стоящий у меня за спиной, открывает первую страницу записей и сует мне под нос. Я начинаю читать. Надо отдать должное Ирлику, он очень четко указал, где кончается каждая часть, которую можно повторять отдельно. Первую я прочитываю 4 раза, прежде чем от нее происходит какой-либо толк. Толк выглядит как луч красноватого света, как будто бы прямо от солнца, падающий в сугроб метрах в 3 передо мной. Сосны по обе стороны начинают мелко дрожать, как бы в порыве внезапного ветерка, но уж очень интенсивно. Иголки и шишки с них осыпаются, но не на землю, а зависают в луче, кружащемся облаком. Свет напоминает закатный и живописно играет на хвое, взвешенной в воздухе. Постепенно смесь уплотняется и складывается в подобие человеческой фигуры. Рыхлая, темная, шипастая и с красноватыми отблесками. Айша, которая сидит, опершись спиной о мои ноги, перерывисто вздыхает. Алек у меня на руках завороженно рассматривает явление перед нами. Алтон Герел держит листки у него над головой, рука его дрожит. «Дальше!» — слышу я надрывный шепот слева. Не понимаю, только это Ирлик или Кир мне командуют. «Но что это я? Действительно, надо же продолжать!» Я честно прочитываю следующий кусок, в котором здороваюсь и желаю тому, что стоит передо мной, бесконечного блага. Не знаю уж, как я должна понять, что мои слова услышаны. «Еще раз!» — шипит над ухом Алтон Герел. Я послушно повторяю. О, теперь вижу, что проняло. У стога шишек появились глазки. Точнее сказать, 2 красных прожектора. Они недолго шарят по снегу и по деревьям вокруг. К счастью, не задерживаются на белом пледе, под которым сидят Ирлик с Киром, и нащупывают меня. Ощущение именно такое, как будто меня щупают чем-то теплым и мокрым, причем прямо под одеждой. Я взвизгиваю и отшатываюсь, упираясь спиной в Алтон Герела. «Тихо!» — шикает он. «Ты знаешь, как это гадко!» — возмущаюсь я. «Не разговаривай, читай дальше». К счастью, омерзительное ощущение ослабевает, хотя и не исчезает совсем. Однако дальше следует та самая абракадабра из 3 алфавитов. Я поглубже вздыхаю и пытаюсь успокоиться, а заодно уложить дрожащую руку духовника себе на плечо, а то буквы очень прыгают перед глазами. Начинаю читать и сбиваюсь на 5-й букве. Начинаю заново на 3-й. Снова глубоко вздыхаю. 3-я попытка более успешная, 2 строчки. Но, увы, их там 3. Не знаю, сколько раз я пыталась воспроизвести всю формулу преподношения, как ее Ирлик назвал, но за это время успело стемнеть. Прожекторы учёка продолжают меня буровить. Ирлик там, наверное, уже оледенел, а замат нас ищет. Меня кто-то хватает за лодыжку. Не знаю, каких нечеловеческих усилий мне стоит не завизжать, но я все же сжимаю глотку, памятуя, что говорить нельзя. «Повторяйте за мной», — шипят мне снизу. Я понимаю, что это Айша говорит. Она-то откуда знает слова. Запомнила? Но я послушно повторяю. То, что я слышу, очень похоже на то, что мне надо сказать, а повторять со слуха все таки гораздо проще, чем разбирать мои каракули. С первой же попытки мне удается, я вижу какие-то изменения и так радуюсь, что чуть не забываю, что это еще не конец. А изменения, между тем, не шибко радостные. У существа из иголок открывается клюв. Длинный, красный, с зубами. 2 мохнатые лапы отделяются от тела и повисают в воздухе, простертые ко мне, безо всякой связи с телом. Айша продолжает говорить монотонно и неторопливо, что, конечно, хорошо, потому что я успеваю повторять. Но как-то мне уже хочется побыстрее перейти к следующей фазе. К счастью, Учок не приближается ко мне, а то бегать бы мне по этому лесу, пока ноги несут. После очередного куска абракадабры под диктовку Айши в воздухе повисает призрачная копия моего гобелена с Учоком, и мохнатые пальцы смыкаются на его углах. Ну вот, конец край близок. Осталось попросить его за Айшу, и все. И я должна была бы сообразить, что для манипуляций над Айшей ему придется подойти поближе. Девочку поднимает в воздух, она безвольно висит, опустив голову, как некачественная марионетка. Она продолжает мне диктовать, но с трудом, как будто забывает, что делает. Видимо, почувствовав это, она ускоряется, и я на последнем дыхании тараторю за ней. Хвала небесам, последний отрывок на древнем языке кончается прежде, чем она отключается совсем, а дальше уже снова по-мудански. Через секунду после того, как я выдыхаю последнее слово, Учок приближается вплотную и втягивает Айшу в себя, то есть в смерч из хвои, который он с собой представляет. Не знаю, куда он дел гобелен, я была слишком занята, чтобы следить. Красные глаза бога шарят по мне и по притихшему на руках Алеку. Тепло из-за моей спины исчезает. Это Алтон Гирелл уронил тетрадку и кинулся ее поднимать. Учок поднимает мохнатую лапу и протягивает ее к Алеку. Я в ужасе прижимаю ребенка ближе. Хвоя колышется, как бы в такт дыханию. Меня прошибает пот. Я пытаюсь шагнуть назад, но не могу, ноги приросли. Алек принимается хныкать. Я загибаюсь вся сама в себя, лихорадочно заворачивая ребенка в полы шубы, пуговицы брыжут веером во все стороны. «Нет-нет-нет, только не мою деточку!» Учок вздрагивает от удара пуговицы, наклоняется ко мне, задевая мохнатым клювом мои волосы, и все-таки дотягивается лапой до Алека. Гладит его по голове. И вдруг вся хвоя падает на землю вместе с Айшей, свет меркнет, и мы остаемся в полной темноте и тишине. Алек возмущенно сопит у меня на руках. Тишина длится недолго. Ее прорезает нечеловеческий визг Айши. Я разрываюсь между ней и Алеком, но Алтон Гирелл удерживает меня. «Читай благодарность!» — орёт он, сует мне тетрадку и бросается вперед, переворачивает девочку на спину, стряхивая с ее лица хвою. Айша визжит изо всех сил, и кто бы подумал, что их у нее столько. Я еле разбираю слова в густых сумерках. Пытаюсь читать, держа Алека одной рукой. Внезапно снова становится светло. Это включаются фары Унгутса, направленные прямо мне в спину. Воспользовавшись возможностью, я быстро дотарабаниваю остатки текста. Как раз вовремя. В следующую секунду до меня добегает Азамат. «Лиза!» — он хватает меня за плечи. «Что вы тут делаете? Мы вас обыскались! Почему она...» Нас окружают люди. Айша продолжает визжать с краткими перерывами на вдох. Алтон Гирелл держит ее за руки и что-то бормочет, но не похоже, чтобы это имело эффект. Алек у меня на руках выглядит живым и здоровым, только очень недовольным. Но папе радуется. Из-под снега, а вернее, из-под пледа, вылезает несколько поддубевший Кир и мрачный Ирлик. Последний, даже не оглядываясь по сторонам, трансформируется в свою божественную форму среднего размера. «О, боже!» — выдыхает Азамат, замечая светящуюся фигуру Ирлика. «А-а-а!» — нараспев протягивает упомянутый «боже!» «Тепло!» Надо ли описывать, что происходит вокруг? Гхан валится в снег. Дети кто вопит, кто бежит, кто замер на месте и забыл дышать. Кир деловито отряхивается, не спеша отходить от Ирлика, который теперь производит тепла примерно столько, сколько давал бы костер того же размера. Айша продолжает орать. «Заматик, подержи Алека, пожалуйста!» — выдавливаю я, снова обретая способность соображать. Алек уже и сам тянет ручки к папе. Еще бы, мама-то вот без ума оказалась. Втянула деточку во что-то непотребное. Азамат, еще не совсем, мягко говоря, разобравшийся в ситуации, послушно подхватывает у меня мелкого. «Объясни что-нибудь!» — молит он, заглядывая мне в глаза. «Спасаем Айшу, Ирлик помогает, она типа духовник!» — выпаливаю я и кидаюсь туда, где Алтон Гирелл по-прежнему пытается колдовать над несчастной девочкой. «Ирлик, почему она не в порядке?» — вопрошаю я. Бог присаживается рядом, щекоча меня перьями и обдавая жаром. Сквозь нее бьет поток. Очень много силы покидает ее, но еще больше вливается. «Это больно. Алтон Гирелл, ты можешь ей помочь, если покажешь, как собрать всю силу в единый поток. Тогда его можно будет подчинить дыханию». «Знаю!» — истерично и повышенным тоном отвечает духовник. «Пытаюсь, не могу! Силы слишком много!» «Ты не поэтому не можешь», — спокойно возражает Ирлик. Завидую его невозмутимости. «Ты боишься прикоснуться к женщине». Алтон Гирелл вытаращивает на него блюдцеобразные глаза, шевелит губами, но возразить не решается. Только снова поворачивается к Айше, мечущийся на усыпанном хвоей снегу. Я беру его за запястье. «Успокойся», — предлагаю, хотя сама далека от спокойствия. «Ты можешь это сделать. Вон даже Ирлик в тебя верит. Мы же знаем, что ты эпически крут. Я понимаю, что разведывать новое страшно, но иногда это необходимо, и куча людей постоянно это делает вполне успешно. Знаешь, как мне сегодня было страшно? Но я справилась, хотя для меня все происходящее было совершенно втюже. Для тебя же тут твоя работа, и новизна очень небольшая. И ты не один, и у тебя не отберет ребенка злобный бог. Ну, давай, Алтон Гирелл, ты справишься». Не знаю уж, моя речь возымела какое-то действие, или просто духовник собрался с силами, но он все-таки начинает шевелиться. Берет Айшины руки в свои, сгибается над ее лицом и, уперев губы ей в лоб, принимается шептать. Айша уже охрипла от криков, и сквозь ее каркающие стоны я частично слышу слова Алтон Гирелла. «Вдохни и держи все внутри. Хоть пару мгновений. Вдохни и держи. Пожалуйста, у тебя достаточно для этого сил. Я знаю, что больно, но вдохни и держи». Айша пару раз безуспешно пытается задержать дыхание, на третий ей это удается. Она беспомощно дергается, надув щеки, по вискам катятся слезы, и все ее тело выгибается, но она честно держит дыхание и не издает ни писка. «Молодец! Держи как можно дольше», — подбадривает ее Алтон Гирелл. «А теперь повторяй за мной в уме». Он быстро проговаривает какую-то несложную молитву. Девочка закрывает глаза, видимо, сосредоточившись на повторении. «Терпи сколько можешь и еще немножко», — продолжает духовник и повторяет молитву. После третьего повтора Айша вдруг расслабляется, перестает дергаться, а потом постепенно выпускает дыхание и лихорадочно вдыхает снова. «Спасибо», — хрипло выдавливает она непонятно кому. Слово вылетает из ее рта облачком золотистой пыльцы, которая оседает на мне и духовнике. Алтон Гирелл нехотя разгибается и поднимается с колен, помогая девочке встать. Она стоит сама, шатко, но без прежнего неестественного напряжения. К ней тут же подскакивает Кир, чтобы поддержать. Духовник трет между пальцами пыльцу и мрачнеет. «Тебе нельзя говорить, пока не научишься управлять своей силой в совершенстве», — хмуро сообщает он. Айша открывает было рот, но тут же захлопывает его ладошкой. Я оглядываюсь. Ирлик стоит в нескольких шагах, довольно созерцая результат своего вмешательства. Азамат успокоил Кхана и детей и отогнал их в сторонку от нас и от Бога. «Что теперь?» — спрашиваю я Ирлика и Алтошу. Ирлик жестом передает слово духовнику. «Ее мы заберем с собой», — решительно говорит тот. «Я попытаюсь найти ей учителя. Начну со Жгиди Медина, но это вряд ли. Надеюсь, хоть в провинции ее кто-нибудь возьмет. В любом случае, пока что учиться ей рано». Я облегченно вздыхаю. Этот квест пройден. Хлопаю его по спине и топаю к мужу, который покачивает на руках сонного и сердитого ребенка. «Как Олег?» — спрашиваю тут же. «Нормально», — озадаченно отвечает Азамат. «А что?» «Его учок погладил по голове», — с содроганием поясняю я. «Что это значит вообще?» «Благословил», — раздается за спиной голос Ирлика. «С чего вдруг?» — хмурюсь я. «Тебе хотел приятное сделать», — хитро подмигивает Ирлик, подойдя к нам. «Мне приятное?» — щурюсь я. «Это с какого перепугу?» «Любит самоотверженных», — поясняет Ирлик. «Ты ради какой-то чужой безродной девочки вызвала страшного бога, да еще отдала ему свою работу. Это немалого стоит». «А почему ты мне этого заранее не сказал?» — елейным голосом интересуюсь я. «Я там чуть не рехнулась от страха». «Вот именно. Он любит, когда боятся. Если бы корысть почуял, ни за что бы не благословил», — скалится Ирлик. «Да мне как-то оно и не очень нужно было», — ворчу я. «Зато мне нужно», — щерится Ирлик еще шире. «Тебе-то зачем?» — удивляюсь я. «А затем, что я его обдурил», — весело сообщает Ирлик и принимается хохотать. «Он со мной поспорил, что ни за какую хурму не благословит нового князя, потому что я уже благословил. Но он тебя не узнал, потому что не умеет думать по-человечески. Не могло ему в голову прийти, что Хотунхун будет просить за чужого ребенка. В итоге он мне проспорил, да еще ты теперь вышивку должна. Ну я ли не красавец?» Я вынуждена признать, что да, действительно красавец. «Ирликхон», — осторожно спрашивает Азамат, «а вы не знаете, случайно, кто Лизе прислал черные нитки для гобелена?» «Знаю, как не знать», — покатывается Ирлик, сверкая золотыми зубами. «Один знакомый горец». «Ладно, ты мне вот что скажи, интриган», — говорю я, чувствуя, как наваливается усталость. «С Олегом и Сайшей все будет хорошо?» «Обижаешь, Хотунхун, конечно», — заверяет меня Ирлик. «Я когда одно делаю, другого не порчу». «Ну, слава тебе, яйца, драконьи», — заключаю я. «Можем спокойно лететь домой». «Можете-можете», — поддакивает Ирлик. «Я зайду вас проведать через несколько дней». «Заходи, солнце», — соглашаюсь я. «Будем рады», — кивает Азамат. «А сейчас, я думаю, пора расходиться. Мы свою миссию здесь выполнили, а детям спать пора». «Грузитесь в машину», — делает Ирлик приглашающий жест. «Я вас домчу с ветерком. Я сегодня добрый». Мы опасливо переглядываемся, но спорить с Ирликом не хочется. Азамат спешно прощается с Кханом. Кир с Алтонгиреллом провожают самоходную Айшу до Унгуца. Мы залезаем внутрь и, не торопясь, влетаем. «Ну, держитесь!» — раздается на весь салон голос Ирликхона. «Раз, два, три!» Мы едва успели вцепиться в поручни, как машина рванула на юг с нечеловеческой скоростью, так что облака замелькали внизу, как верхушки деревьев. Оглянувшись, я вижу в заднем стекле сияющий золотой оскал и огненный хвост, пускающий по небу искры. 15 минут турбулентной жути, и мы дома. Над парковкой Ирлик отцепляется, с улюлюканьем проделывает в воздухе троекратное сальто, освещая ночь божественным пламенем, и уносится обратно в зубы караула. Мы вытряхиваемся на снег и долго, медленно бредем к дому по занесенной тропинке. «Айша, а как ты с первого раза запомнила текст?» — спрашиваю я, засыпая на ходу. Айша смотрит на меня недоуменно, тут я вспоминаю, что ей же нельзя говорить. «Она не запомнила», — отвечает Кир. «Она просто заснула. Ирликхон ей приснился и заставил ее говорить во сне». Айша изумленно смотрит на Кира и виновата на меня. «Ладно уж», — говорю, — «все молодцы. Главное, что мы справились». Азамат берет меня под локоток и ускоряет шаг, как бы отводя меня подальше от остальных. «Лиза», — тяжело произносит он, — «я тебя посажу под домашний арест». «Чего это?» Вяло возмущаюсь я, хотя прекрасно понимаю, чего, да и перспектива не ввязывается ни в какие приключения ближайшие лет 10, меня тоже радует. «Того!» — восклицает Азамат. «На полчаса нельзя одну оставить. Натащила богов, напугала людей. Ты должна своим поведением подавать пример всем женщинам планеты, а ты тут устраиваешь шакал знаешь что». «Если бы все женщины планеты в самом деле брали с меня пример, Айша бы не чахла в этом приюте», — замечаю я. «Но ты прав, я охватила лишнего. На домашний арест согласна. Все равно в ближайшее время вся моя жизнь будет посвящена вышиванию. Я вполне эффективно сама себя наказала». «Посмотрим, сколько ты выдержишь», — усмехается Азамат, открывая передо мной дверь. Он уже не сердится, и я его понимаю. Сама на него сердиться дольше 2 минут не могу. Хочет запирать — пускай запирает. У меня дети не мыты, кошки не глажены, работа не работана, и Алтонгирел не посрамлен. От богов я бы в ближайшее время отдохнула.